Вера резко открывает глаза и понимает, что кричит. Опять этот сон заставил ее вернуться в тот ужасный день. Прошло уже 3 года после этого события, но девушке иногда кажется, что это было вчера. Она даже несколько раз думала, что зря тогда полиция спасла их сестрой от этих извергов. После этого случая им пришлось несладко. Долгие мучительные месяцы в кабинете психолога, косые взгляды и невыносимая боязнь замкнутого пространства сводили девушек с ума. Через полгода все вроде утихло. Сестры постепенно возвращались к нормальной жизни, начинали общаться с друзьями. Вера всегда была рядом со своей сестрой. Лере восстановление давалось намного тяжелее, девушка практически ни с кем не говорила, кроме своей сестры. Вера оставила ее одну всего лишь раз, и то не по своей воле. Подхватив воспаление легких, ей пришлось неделю пробыть в больнице. За это Вера до сих пор не может себя простить. Родители нашли Леру в ванной с перерезанными венами. Скорая приехала быстро, но спасти девушку не смогли. Вытерев холодный пот со лба, Вера встает и идет на кухню попить воды. Она живет в своей съемной квартире одна, потому что не смогла после смерти сестры оставаться в доме родителей. Она собрала вещи и уехала из своего города в Москву, где у нее не было ни друзей, ни знакомых. Девушка не хотела, чтобы ее жалели или шептали за спиной. В столице она сняла квартиру и устроилась на работу. Своей целью в жизни сделала разоблачение богатых извращенцев. В редакции сразу заинтересовались молодой и бесстрашной писательницей. Главный редактор жадно листал статьи Веры и чувствовал запах славы и денег. Конечно, очень много материала было написано впустую. Состоятельные и очень влиятельные люди запросто выкупали скандальный материал, но она не отчаивалась и продолжала рисковать своей жизнью, занимаясь поисками сенсационного материала. «Андрей Андреевич, вы снова зарубили мою статью. Я работала над ней целый месяц. Я общалась с этим старым скользким начальником клуба». Войдя без стука и облокотившись о стол главного редактора, злостно воскликнула Вера. Андрей Андреевич уже привык к таким выходкам девушки, поэтому сидит абсолютно спокойно в своем кресле и, не отрывая глаз от компьютера, отвечает. «Вера, Верочка, не кричи. Ты знаешь, что я не могу пустить этот материал в печать. Ты иногда затрагиваешь слишком влиятельных людей. Наша редакция может очень пострадать от этого. Ты можешь писать про них не такие ужасные вещи?» Мужчина, наконец, отрывает взгляд от компьютера и пристально смотрит на полное гнева лицо девушки. «Ужасные вещи? Это правда. Люди должны знать, чем занимаются эти толстосумы в этих клубах, эти похотливые и жестокие доминанты. Но ты же сама убедилась, что насильно девушек никто в этот клуб не приводит. Им нравится? Слушай, возьми отпуск на неделю, отдохни, перезагрузи голову. Найди себе парня, в конце концов». Вера щурит глаза и, махнув рукой на начальника, выходит из кабинета. После того, что случилось в прошлом, она даже думать не хочет про парней. Ее интимная жизнь началась в том грязном подвале и там же закончилась. Вера всем телом ощущает невероятное отвращение к мужскому полу и не может даже в мыслях представить, что кто-то прикоснется к ней снова. Девушка не знает, что такое возбуждение и тем более оргазм. Она понимает, что никогда не испытает подобного, и это ее совершенно не волнует. Она такая, какая есть. И такой ее сделали не жизнь, а трое отморозков, которые насмотрелись фильмов про любителей БДСМ, игрищ и увлеклись. Перешли грань между болью и удовольствием. Вера не хочет думать о том, что этих извращенцев уже, возможно, выпустили и что, может быть, они продолжают свои издевательства. «Ты снова ворвалась к нему без стука», раздраженно говорит Катя. «Скажи, зачем я пишу все эти статьи? Зачем все это делаю?» Садясь за стол, выдыхает Вера. «Половина твоего материала выходит в печать. Андрей Андреевич давно работает главным редактором и знает, что лучше для редакции. Не выступай. Он отправил меня в отпуск на неделю». «Ну вот и хорошо. Отдохни. Встреться с друзьями». «Ладно, я домой. Удачной недели». Девушка хватает сумочку и выходит из здания. Вдохнув приятный свежий весенний воздух, Вера быстро шагает домой. Всю неделю она собиралась проваляться в постели за просмотром каких-нибудь смешных фильмов. Друзей у нее нет, и девушка не стремилась, а точнее, совсем не хотела их заводить.